Мох изучал, внизу такой не растет, по крайней мере до 20 этажа точно. Изучал, в смысле, в прямом, смотрел, что в этом растении есть интересного, пожал плечами Бер. Многие растения тут обладают интересными особенностями, вот им и интересно узнать, как это все в них устроено, пояснила спутница его старого нового знакомого. Да как и во всех подземельях, не понял обманщик. Ладно, еще зелья бы какие пытались варить, а так ничего не найдут. Хи-хи, ошибаешься, все свойства местных растений и животных их собственные, и их все можно выделить и попытаться понять, как они работают, засмеялась Микиада. Да, заинтересовался Бог, ведь это была интересная новость. И что они будут потом делать, когда узнают? Ему действительно было любопытно, что можно сделать с этим знанием. Нет, сам-то он много чего мог бы с подобными знаниями сотворить, но это он, а тут у него была возможность посмотреть на то, что могут львы. Да кто их знает, может, создадут свой мох, чтобы заселить пещеры, а может, привьют какое-то из его свойств грибам или пшенице, хихикнула девушка. Но скорее всего они пока и сами не знают, а изучают чисто из любопытства. Вот как, занятно, задумчиво протянул Бог, погладив подсунувшего голову пса. Слова Дроу заставляли задуматься, ведь они означали, что проживающие в подземелье эльвы научились очень многому и вполне способны создавать совершенно новые растения, пусть и на основе старых. Как бы ни оказалось, что ставка большинства богов на людей оказалась ошибочной. Так что стоит побольше разузнать о возможностях эльвов, и не только тут, но и у них на родине. Если подобными навыками владеют только местные эльвы, то еще ладно. Это может быть результатом деятельности хозяина местного очень необычного подземелья, а если и у себя на родине те демонстрируют нечто подобное, то нужно будет решать, начинать бить тревогу или попытаться расширить ареал своего покровительства, постаравшись влезть в пантеон альвийских богов. Подобное он уже проворачивал, так что помешать ему вряд ли кто сможет. Проходя через второй и третий этаж, он с интересом прислушивался. Местные условия не могли доставить ему даже минимальный дискомфорт, но ему был интересен сам механизм того, как был достигнут результат непроходимости этих этажей для слабых разумом и волей. Ведь пока он собирал информацию по подземелью на острове, вначале в лагере возле города, а потом в беседе с той занятной альвийкой, он успел услышать несколько показательных историй о том, что бывает с теми, кто сорвался вниз, не будучи достаточно сильным. И пусть сейчас с этим все было намного проще, так как музыканты и певцы могли провести вниз даже новичка, но сам механизм оставался и продолжал работать, а значит, его можно было понять и скопировать для собственного использования. Разобраться не составило труда, ни с его опытом подмены понятия испытывать в таком вопросе затруднения, но вот как это повторить в своем подземелье, вызывало пока вопросы. Нужно было как следует подумать. Четвертый этаж ничего из себя не представлял, и если бы не работавшие там разумные, то он бы и вовсе не стоил упоминания. Ну большой зал, ну огромные ворота, причем двойные, за которыми затопленный порт, ну лестница внутри этажа, нечто подобное он уже видел и даже один раз сам попытался построить, но против героев, обидевшихся на него за безобидную шуточку богов, это все не помогло. А вот пятый этаж его заинтересовал, но не сам по себе, все же всевозможные арены. А пятый этаж именно этот тип постройки и представлял, не были редкостью в подземельях некоторых богов, а тем, что в нем жили люди и стояли построенные ими дома. То, что дома были построены из местных материалов, да и вообще все внутреннее убранство было выполнено из добытых в подземелье материалов и изготовлено тут же, стало понятно сразу же, заодно это пояснило, почему все это не разрушается, а стоит уже довольно долго. Живущие тут разумные, в основном люди, его тоже не удивили, так как он был готов к чему-то подобному, наслушавшись местных байк еще в лагере. А вот собираемые ряды палаток и прилавков его внимание привлекли. Почему-то до этого он думал, что ярмарка, о которой ему уже все уши прожужжали, проходит на поверхности. Наверное, это из-за того, что в кроличьей норе ставили подобные сооружения на поверхности, как раз напротив лагеря. Но судя по всему, основная часть ярмарки все же происходит в подземелье, а на поверхности мероприятие для самых слабых, кто пока не может надолго спускаться вниз. Бер не стал вести его по одному из кольцевых коридоров, сообщив, что смотреть там ни на что, просто череда дверей и идущие куда-то разумные, а повел прямо через арену. Но у него создалось впечатление, что про коридор было, даже не обманом, а отговоркой, чтобы они успели как раз к началу очень интересного представления. Он даже не сразу понял, что именно так заинтересовало Бера, что тот остановился возле очередной инсулы. Кстати, очень интересной конструкции, возле которой стайка детей обступила уже виденного им льва. Тот что-то увлеченно мастерил, буквально лепя руками из обычных палок и бумаги. Да-да, он уже знал, как эти листы называются правильно, какую-то конструкцию, вернее, две конструкции. В одной он позже признал катапилтос, пусть и немного странный, но скорее всего это из-за использованных материалов, к которым стоит получше присмотреться. А вот другая оставалась загадкой почти до самого конца. Только под конец, когда Альф крутил в руках собранное изделие, стало понятно, что это какое-то жалкое подобие птицы с расправленными крыльями. Но судя по уверенному виду Альва, тот знал, что делал, а значит эта штука должна была летать. Не как небесные корабли, которые создали некоторые боги, дабы обозревать свои владения собственными глазами с высоты полета птицы или подарить их своим любимчикам, не как странники, на которых путешествовали немногочисленные странники меж мирами, и даже не как летающий корабль, на котором он прилетел на остров, а почти как птица, и это было интересно. Догадаться, для чего нужен катапилтос, было несложно, но вот приделанный винт его удивил, так как ему как-то не приходило в голову, что подобный агрегат можно было соединить с механизмом работы катапилтаса. Но как оказалось, можно. И пусть проработал винт не так долго, но улетела искусственная птица аж до противоположного конца арены, что не могло не впечатлить, учитывая ее размеры, как игрушки, так и арены. И пусть это было все очень примитивно и не шло ни в какое сравнение с возможностями небесных кораблей, но это было собрано буквально на коленке из подручных материалов голыми руками, да еще и создано очень быстро, что не могло не восхищать. Все-таки навыки работы с материалами у этого льва были очень высокими, и это опять заставляло задуматься о том, была ли это его личная особенность или это присуще всем альвам. И если последнее, то придется что-то с этим делать. На фоне этого представления дальнейший спуск не выглядел чем-то особенным, вплоть до аванпоста, как его называли местные. Ну подумаешь, лифт, едущий сразу через 4 этажа, на котором ты мог попасть сразу с 5 на 10, эко невидаль. Городок на 10 этаже его тоже удивить не мог, все-таки после 5 это было ожидаемо, ведь поля 10 этажа требовали присмотра, как и сами поля, ведь нечто подобное он и ожидал увидеть. Немного повеселили местные слизни, более продвинутая разновидность слизи, так что он даже задумался попробовать запустить подобных в одном из своих подземелий, чтобы искателям жизнь медом не казалась, но это тоже не было чем-то невероятным на фоне того, что он уже видел. Вот аванпост сумел его впечатлить, так как настолько продуманной обороны он еще не встречал. По сравнению с этой крепостью, все остальные известные ему укрепления выглядели примитивными и даже немного наивными. Это как сравнивать реальное укрепление и построенное ребенком из песка, в подражании взрослым. Причем, эта крепость оказалась бы крепким орешком для нападающих даже без учета вооружения охранявших его големов, тоже, кстати, очень интересной конструкции. Начинавшийся почти сразу за аванпостом тройной коридор сумел немного удивить его, но не тем, что вход в него находился так близко от входа на этаж. Он и сам любил пошутить и создать тупиковые этажи загадки, выходы из которых находились практически рядом со входами. Удивили его размеры, ведь тройной коридор фактически был одним коридором, пусть и разделенным на части, для пеших, для тележек и для некоего поезда, про который он слышал, но посмотреть пока не довелось. Возможно, стоило все же спуститься в метро и посмотреть, что то из себя представляет, а уже потом лететь на остров, но что сделано, то сделано. К тому же, размеры коридора хоть и впечатляли, но не были чем-то совсем уж невероятным. Конечно, никто из богов в своих подземельях подобные переходы не строил, но он любил путешествовать, в том числе и спускаясь под землю, так что видел похожие тоннели, только в отличие от этого, те никуда не вели. 13-й этаж не продемонстрировал ничего принципиально нового, город и город. Да, необычно широкие улицы и удобные инсулы впечатляли, но уже не вызывали удивления, ведь он уже видел подобные постройки, только сооруженные разумными своими силами, что было более впечатляюще. И пусть этот город в плане проживания в нем выглядел намного лучше любого другого известного ему города, но чем-то по-настоящему удивить уже не мог. Зато вот 14 и 15 этажи вызвали у него неподдельный интерес, ведь если он правильно понял, то они вполне могли прокормить все уже имеющееся население острова, а ведь были еще и поля на 10-м, и добыча, в которой тоже регулярно попадалась съедобная добыча. То есть в данный момент остров уже был полностью независим в плане еды, и даже если кто-то сумеет каким-то образом устранить угрозу от морского монстра и организовать блокаду острова, то местные обитатели смогут плевать на такого неудачника с крутых берегов острова, уплетая вкусные и сытные блюда на глазах у голодающих команд кораблей. И опять его внимание привлекли альвы, которые руководили процессом работы садков и завода по переработке морепродуктов. Нет, были тут и представители других рас, те же дворфов можно было увидеть возившихся с каким-то очередным механизмом. Регулярно попадались люди и даже двухрычьих ведунов он заметил о чем-то спорящих возле одного из садков, но работали тут все же альвы, а не кто-то еще, причем альвы не из слабых, что вообще ломало картину мира. Но если подумать, то кому тут еще работать, если дворфы, как он понял из оговорок Микиады, заняты своими любимыми делами, добывают руду, плавят из нее металл и куют различные изделия, орки заняты сражениями, а их треллы пока только-только могли нормально работать на 10-м этаже, как и большинство людей, которые бы согласились в подземелье работать, а не спускаться сюда за добычей. Часть 442. Три фигуры стояли напротив большой прозрачной колбы, внутри которой двигалась, постоянно принимая различные формы, черная антрацитовая жидкость. В руке одной из фигур был мощный вертикальный фонарь, светивший широким створом, так что вся колба была отлично видна, а вот сама троица находилась в тени и были видны только их силуэты. Один был высоким и вроде как крупным мужчиной, сказать точнее было сложно из-за свободной одежды размазывающий силуэт, второй был ниже почти на голову, в таких же, вроде бы, свободных одеждах, и только третий, который и держал фонарь, был одет во что-то, лучше подчеркивающее его фигуру привычного к разного типа нагрузкам разумного. Сам он был таким же высоким, как и первый разумный, а кроме одежды он выделялся еще и наличием сумки, чья лямка была перекинута у него через плечо, перечеркивая грудь. Вся троица какое-то время просто стояла и молча смотрела на жидкость в колбе, пока та не плеснула на прозрачную стенку, оставив после себя черные маслянистые буквы, складывающиеся в вопрос: «Чего вы хотите?» – гласил тот. «Жить», – ответил самый крупный силуэт мужским голосом. «Ты уже жив», – изменились буквы на стекле. «Я знаю», – в голосе говорившего слышалась улыбка. «Найти город, которого нет», – ответил второй силуэт, самый низкий. Его голос был негромким и каким-то неживым, но принадлежал однозначно мужчине. «Ты никогда этого не сделаешь», – вновь сменилась надпись. «Я знаю», – в голосе отвечавшего совершенно не было слышно расстройства этим фактом. «А я хотел бы немного пожить спокойно, просто работать, как раньше, скучно возвращаясь домой, общаться с такими же скучными соседями, и понимать, что я больше не провалюсь в чью-то нору посреди дороги, меня не унесет морской волной посреди поля, не утащит смерчем из центра города», — хохотнул третий силуэт, держащий фонарь, и, не став дожидаться ответа, сам же себе и ответил: «Да-да, я знаю, что это невозможно, так как это единственная неизменная вещь в мире». Буквы на стекле заколебались, как будто в неуверенности, но потом все же сложились в слова. «Может, тебе в шерсть ходить?» – поинтересовалась надпись. «Да был я там, опять припрутся пьяные дворфы и потащат воровать золото у дракона, или дикари какие издалека набегут, почему-то решившие, что мирные фермеры не будут сопротивляться», – хмыкнул разумный. «Ага, наивные идиоты, не догадывающиеся, что за свою потоптанную репу они уже там не одну армию прикопали, потому к ним никто и не лезет из соседей». В ответ жижа плеснула на стенку, смывая надписи, после чего собралась в центре, сформировав ощетинившийся движущимися шипами конус. «Обиделся», — прокомментировал держащий фонарь разумный. Его спутники на это заявление выразительно промолчали, после чего вся троица отвернулась, осматривая пещеру. «Нам точно наверх», — уточнил самый низкий, в чьем неживом голосе можно было услышать некоторые сомнения. «Ага, туда, и я даже, кажется, знаю, где мы», — с весельем в голосе сообщил держатель фонаря. «Что-то такое обсуждали на собрании, куда я случайно как-то зашел». Обменявшись еще парой ничего не значащих фраз, Троица направилась к единственному проходу в ведущий под небольшим уклоном вверх тоннель. Шли они не спеша, как будто наслаждаясь прогулкой. Оказываясь на развилке, они без колебаний выбирали тот тоннель, который вел кратчайшим маршрутом вверх, но возле очередной развилки неожиданно остановились, посмотрев в боковой проход. «Странное ощущение», — сообщил самый низкий силуэт своим неживым голосом. «Наверное, логово», — предположил державший фонарь. «Логово», — переспросил самый крупный силуэт, голос которого звучал так, как будто он пытается что-то вспомнить. «Мне не нравится, как это звучит, но не могу вспомнить почему. Так называют места в подземельях, где поселились различные монстры или очень опасные существа», — подсказал державший фонарь. «Но тут монстров уже давно нет, только логово от них и остались, которые то появляются, то исчезают. Тогда почему оно так странно ощущается?» — поинтересовался самый крупный из троицы. «Можем пойти посмотреть», — предложил разумный с фонарем. «Вроде там можно найти камни навыков, чтобы изучить какое-нибудь знание или навык». «Забавно», — прозвучало неживым голосом, без единой капли хоть какого-то веселья. «Ага», — согласился с ним держатель фонаря. «В смысле, изучить?» — поинтересовался самый крупный разумный. «В прямом, берешь камень в руку, выражаешь желание обучиться, направляешь свою ауру или поток внутри, узнаешь, как выполнять навык или какую-то работу», — пояснил разумный с фонарем. «Но это именно что знание, тренироваться потом все равно нужно будет. Пойдем посмотрим», — предложил крупный силуэт. Предложение не вызвало отторжения у остальных, и троица свернула в боковой проход. Немного попетляв, они вошли в небольшую пещеру, внутри которой размещалась странная запутанная структура из чего-то вроде как живого, грязно-красного цвета. Больше там ничего не было, но на ветвях этой странной структуры можно было заметить несколько орехов. Самый крупный силуэт шагнул в створу света, оказавшись высоким человеком впечатляющих пропорций, одетым в свободные холщовые штаны и рубаху, подпоясанную какой-то веревкой. Протянув руку, он сорвал один орех и слегка сдавил его пальцами. Внешний слой плода потрескался и осыпался, обнажая сердцевину, которая в свете фонаря переливалась всевозможными цветами. «И что, просто нужно пожелать и узнаешь что-то новое?» – недоверчиво спросил мужчина, завороженно рассматривая переливы света на гранях камня. «Ага, только нужно еще аурой воздействовать или направить внутрь собственный поток», — подтвердила фигура с фонарем. «И какое тут знание?» — поинтересовался мужчина, покачивая ладони и заставляя лежавший на ней камень менять свой цвет. «Да кто же его знает?» Фонарь качнулся, как будто державший его развел руками. «Для этого нужен специальный артефакт, а у меня его пока нет». Хмыкнув, мужчина сжал ладонь в кулак и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Несколько секунд ничего не происходило, но потом он открыл глаза, и в его глазах можно было увидеть удивление. «Я умею готовить блины», — радостно сообщил он спутникам. Занятая наблюдением за посетившим его богом, подземелье чуть не упустило из виду возвращение героя. Все-таки Шунти как-то слишком уж хорошо вписался в придуманный им безумный мир Зазеркалья, где могло произойти чуть ли не вообще все что угодно. Да и сам герой оказался тем еще упоротым разумным, способный идти вперед несмотря ни на что, даже правка сознания не сильно на это повлияла, пусть и сделала того намного добрее и спокойнее. Добавление же в их компанию единственного бывшего спутника героя, который сохранил относительную адекватность, остальных оно уже окончательно упокоило, как не справившихся, поглотив их души, вообще сделало из них тех еще ходоков. Оно-то думало, что добавление к этой парочке из героя и эльфа кого-то с холодной головой придаст их поступкам какое-то подобие логичности с позиции обычного человека, но оказалось, что данный человек мыслил почти так же странно, как и сам Шунти. Так что уже троица быстро спелась и устроила забег по мирам, умудряясь в поисках выхода забредать во все его уголки. Так, оно замечало их не только в разных местах мира мертвых, один раз даже пришлось отгонять их от башни, не только в Зазеркалье или других мирах, но и на нижних этажах различных подземелий метро. После их посещений пришлось даже пару боссов восстанавливать. И если Деда Мороза они просто напоили до беспамятства, то бедного инкуба, исполняющего роль замка, населенного различными монстрами-насильниками, они разрушили до самых катакомб. Было обидно, ведь до этого скрытого босса в подземелье похоти еще никто не добрался, а тут эти, со своим понятием о справедливости. И ладно они суккубу, которая выступала на этаже в виде официального босса этажа и обитала в замке, скрутили и отдали тентакливому монстру, секретному боссу, который обитал в глубине одной из пещер этого этажа, таким образом обезвредив сразу обоих. Но замок инкубата зачем было ломать, тот ведь и так все понял и прикинулся ветошью, делая вид, что он самое обычное строение, но нет, взяли и срыли, оставив вместо замка котлован. И вот эти уникумы умудрились выйти к ферромагнитному монстру, сумев поставить отвечавшего за него мегамозга в тупик. Возможно, будь тот готов к их появлению, то успел бы сориентироваться, перераспределив задачи, которыми занимался, но в том-то и дело, что они оказались в комнате босса внезапно, просто совершая очередной переход. Хорошо еще, что к тому времени, когда они добрались до логова, оно уже наблюдало за ними и изменило заложенные в камнях навыков знания на что-то мирное, вроде готовки или уходу за животными. А то давать этим еще и боевые навыки было настоящим издевательством над окружающими. Но все равно герой умудрился его впечатлить. Ведь для усвоения знания из камня навыка нужно было время и глубокая концентрация на процессе. Этот же дубоголовый сделал это походя, как будто какую-то брошюрку прочитал. Да и остальные потом, заинтересовавшись доставшимся герою знанием, показали только немногим большее время усвоения знаний. Видно, их и так изрядно искаженный разум не испытывал никаких проблем с тем, что у них в голове появлялось из ниоткуда новое знание, воспринимая это как нечто само собой разумеющееся. К счастью, троица ограничилась камнями только из одного логова, дальше двигаясь наверх, к одному из выходов на 17-й этаж, никуда не сворачивая. Понятно, что оно продолжало за ними присматривать, но много внимания это больше не требовало, так что отдав команду на предоставление ему отчета о похождениях этой троицы разумных, подземелье вернулось к подготовке встречи с Богом, который чем дальше, тем больше вызывал вопросов. Начать стоит с того, что выбранная тем для своего воплощения внешность казалась подземелью почему-то знакомой. И ладно бы это было из-за того, что оно уже видело похожего на воплощение человека среди предыдущих посетителей, подобное вполне могло быть, но нет, это точно было не по этой причине. Оставался вариант, что оно видело кого-то похожего в своей прошлой жизни, но даже если и так, то вспомнить не получалось. Дальше, настораживали его способности забалтывать разумных, и если с Бером это не работало, так как тот сразу видел, что именно хочет своим вопросом узнать у него Бог, то вот остальные такими возможностями не обладали. Нет, оно помнило, что Бер рассказывал, что этот бог любит шутки, но вместе с тем он обладал атрибутом огня, а это не очень вязалось со способностью работать языком. Хотя, кто его знает, как оно на самом деле все обстоит, ведь его представление о богах и всяких фэнтезийных существах происходит из современной для его прошлого мира художественной литературы, а то и вовсе фильмов или мультфильмов, где классические образы богов так искажались, что сразу даже было сложно узнать, о ком идет речь. Так что, может быть, именно боги с атрибутом огня являлись самыми болтливыми, и ничего в этом странного нет. Тот же шакал оказался совсем не похожим на изображаемого в фильмах и мультфильмах Анубиса, являясь довольно интересной личностью, а уж про его жену и говорить не стоило. Еще одним моментом было присутствие рядом с богом пса. Хотя какой это пес, это самый натуральный волк, который довольно неплохо прикидывается собакой, но находясь внутри него, тот не мог скрыть своей сути от его внимания. Богов, которых в земной мифологии сопровождали волки, было не так много, и все они были северными богами. Того же Одина Ватана сопровождало два волка, вроде бы жадный и прожорливый. Правда, как-то не похож был этот бог на описание Одина, да и волк был один, при этом не демонстрируя присущий волкам Одина голод, но кто его знает, насколько земное описание этого бога соответствует реальности, да и существует ли тот тут вообще. Вот только самым примечательным в этом волке было не то, что он сопровождал бога, у которого было воплощение в виде человека, а то, что при более близком его изучении стало понятно, что никакой это не ангел, да и вообще не монстр. При внимательном взгляде подземелью стало понятно, что перед ним хоть и связанное с богом человеком существо, на что указывали отголоски силы этого бога, но вполне себе самостоятельное. То есть, это вполне мог быть еще один бог, только зависимый от своего более сильного коллеги. Хотя, подземелье сделало бы ставку больше на родственную связь, но вот спорить бы все же не стало, так как у него пока не было возможности наблюдать за богами с кровным родством. Так что возможности пообщаться с этими богами поближе, хотя казалось бы, куда уж ближе, Они и так уже внутри него. Подземелье ждало с нетерпением. Ведь как бы ни было весело строить свое подземелье, придерживаясь определенной легенды, и наблюдать за попытками авантюристов разобраться потом в увиденном, но без общения было немного скучно. И пусть оно частично уже компенсировало это своими прогулками в виде аватаров, но это все же было немного не то. Конечно, был шакал Анубис с кошкой Баст, но те предпочитали заниматься своими делами и редко появлялись внутри него, а богиня Дикого Леса и вовсе общалась с ним только через шатуна, то ли опасаясь встречаться лично, так сказать, то ли из-за отсутствия у нее подходящего аватара или воплощения. Кстати, нужно будет этот момент осветить, и если дело действительно в отсутствии аватара, то можно будет создать для нее что-нибудь интересное. Благо у него уже был приличный опыт в создании различных странных организмов. Тот же Пифос, спутник героя, взявший себе новое имя Ахилл, ведь Пифос уплыл по реке мертвых, сейчас представлял из себя того еще кадавра. Не по внешности, так как внешне он от человека не отличался, а по свойствам его нового тела, которое было перестроено почти полностью и теми же руками он мог блокировать удары мечами. И пусть тому пока нужно было время от времени возвращаться в его пещеры, иначе организм мог пойти в разнос, но Ахилл и богом не был. Да и ива была совсем необычным деревом, обладая несколькими странными для деревьев свойствами и способностями. Так что создать какого-нибудь интересного и необычного аватара для богини Дикого Леса оно сможет. К счастью, у него было несколько потоков сознания, так что даже когда оно отвлеклось на более плотное наблюдение за троицей путешественников, оно не переставало следить за продвижением Бера, ведущего бога по заранее продуманному маршруту. Ведь оно могло поступить с богом так же, как и с шатуном, сразу спустив его на лифте с пятого этажа куда-нибудь вниз, где и провести встречу, для которой подготовить соответствующее помещение. При этом, благодаря вратам оно могло привести его вообще куда угодно, не только на любой этаж, но и в любую точку всего своего тела. Но ему хотелось немного показать богу свои достижения, очень немногие, и посмотреть на его реакцию. Ведь реакция разумного на что-то, что он раньше не видел, зачастую говорит об этом разумном больше, чем самая задушевная беседа с ним. И то, с каким интересом бог и сопровождавший его волк смотрели на созданную на коленке Даном поделку, на аванпосты, ведущие до 13 этажа тройной коридор, на завод на 14, а также садки на 15, очень многое сказала ему. А еще больше ему сказала, с каким практически безразличием бог и волк смотрели на поле 10 этажа, и дома на 10 и 13 этаже. Уровень безопасности под марками на 15 этаже вначале не произвел на бога впечатления, хоть саму шутку с необходимостью нырять в воду, чтобы пройти дальше, он оценил. А вот волк был недоволен такой необходимостью, хотя сам даже не стал пытаться изображать из себя обычную собаку и создал вокруг себя сферу воздуха, в которой поплыл сквозь воду. Зато встреча с Муреной произвела на бога хорошее впечатление. Тот даже принялся упрашивать Бера разрешить забрать эту рыбку себе, говоря, что уже знает, куда ее выпустить. Бер на это вначале отнекивался, мол, он тут ни при чем, не его животина, но потом посоветовал просто набрать икры и попробовать вырастить свою рыбу, чем удивил бога, так как тот не думал, что эта штука еще и может размножаться. Правда, Бер потом предупредил, что слизней симбиотов для нее потом придется самому ловить, но все равно рыбе вначале нужно будет вырасти. Услышав такое предложение, бог уже собирался отправиться за икрой, и подземелью было интересно посмотреть, где и как бы тот ее хранил, но волк принял такой страдающий вид, что тот передумал, заявив, что потом наберет. А потом они оказались перед магической защитой и стало понятно, что этот бог не только шутник и имеет хорошо подвешенный язык, но и в магии отлично разбирается. То, с каким любопытством он буквально обнюхивал защиту, чуть ли не пробуя ту на язык, при этом восхищенно матерясь на нескольких языках, многие из которых оно вообще впервые слышало, показывало, что понимает он в том, что оно тут навертело, намного больше, чем все исследователи вместе взятые. Было даже приятно услышать, как бог в конце заявил, что вообще-то все тут должно было жахнуть, при соприкосновении с аурой живых, но по какой-то непонятной причине отлично работает, и это не из-за воли подземелья. Но главным в этом было не то, что оно удостоилось такой своеобразной похвалы за свое творение, и даже не то, что даже бог, которому не мешали, не сумел рассмотреть всю структуру защиты, а то, что появился еще один факт о возможностях его гостя, который, как оказалось, еще и отлично разбирается в магии. 16-й этаж тоже поначалу не вызвал интереса у бога, но потом тот явно что-то почуял со стороны волка, который определенно заметил имевшуюся в городе неправильность. Так что вскоре бог уже куда внимательнее присматривался ко всему вокруг, после чего принялся с интересом изучать замеченные оптические иллюзии, восхищаясь мастерством их исполнения. Он даже разразился целой лекцией по этому вопросу, демонстрируя неплохие познания в этом вопросе, подарив еще одну крупицу знания о себе. Правда, Бер слушал его вполуха, так как он все это давно уже знал, но вот Микиада слушала очень внимательно, даже достала блокнот и записывала. А лекция действительно была интересная, да еще и на наглядных примерах, даже оно немного заслушалось. И пусть ничего нового оно не услышало, но само то, как это преподносилось, демонстрировало навык хорошего рассказчика. Но 16-й этаж не был слишком большим, так что вскоре они перешли в 17-й, и Бер направился к двери, ведущей в один из домов. Именно там оно установило врата, которые вели на тропический пляж. Изначально это место создавалось как обучающая игровая площадка для детей, где их бы ждало приключение с пиратами, поиском клада, прятки от местных гуманоидных аборигенов-ящеров, загадки исчезнувшей цивилизации, постройки которой можно обнаружить в глубине острова, и, конечно же, загадочные артефакты и знакомства со странными существами, в том числе и дружелюбными. Вот только работы тут шли по остаточному принципу, а потом оно и вовсе поняло, что в том виде, каком это все было задумано изначально, получится у него полная лажа. И дело не в том, что для подобного приключения придется привлекать большое количество ресурсов, при этом само оно будет чуть ли не одноразовым, просто оно поняло, что если дети исчезнут с 5-го или даже с 6-го этажа, то это будет слишком подозрительно, а еще может напугать родителей детей или как минимум начать относиться к обучению в школе более настороженно. Так что немного подумав, оно решило оставить этот архипелаг в роли зоны для отдыха и встреч, а саму тропическую зону погрузить на 20-й этаж. Это было достаточно глубоко, чтобы отсечь недостаточно сильных авантюристов, так что обычные люди сюда не смогут попасть, даже если вход будет открыт, но при этом недостаточно глубоко, чтобы вызывать дискомфорт у сильных. Но сейчас оно решило воспользоваться этим местом, как местом для встречи, чтобы позволить гостю немного расслабиться, для чего и аватара выбрал подходящего. Впрочем, там сейчас почти все его аватары присутствовали, да и не только они, просто остальные там были больше для компаний. Ну и оно организовало им что-то вроде пикника. В конце концов, куда же без пляжного эпизода, а то, что его гости к этому не готовы, даже лучше. Часть 443. 17-й этаж оказался куда более интересным, чем ему вначале думалось. Огромные дома возносились на невероятную высоту, даже по меркам самых высоких из встреченных им до этого в данном подземелье Инсул, и если бы не его божественное зрение, то они бы терялись где-то во тьме над головой, куда ни один из вариантов зрения в темноте не доставал. Но еще интереснее были странные пропорции зданий, мешавшие правильно оценить их размер и длину улицы, а также очень продуманное расположение множества самых разных предметов, создававших иллюзию присутствия в домах живых существ. И все это без единой капли силы, только на понимании того, как видят разумные, и подборе правильного места для каждого предмета. Очень-очень интересное направление, особенно с учетом одного из его аспектов. Эх, какие бы шутки он мог провернуть, если бы повстречал подобный пример для подражания раньше, сколько возможностей упущено. Нет, он использовал подобную особенность восприятия разумных, но заставить видеть людей вместо горы спящего медведя, прикрыв туманом, это одно, или там заставить увидеть в море кольца великого змея, про которого потом мореходы будут долго рассказывать байки, а вот сделать так, чтобы набор вполне обычных предметов складывался с определенного ракурса в узнаваемый облик, причем, вне зависимости от погоды и его присутствия рядом, это уже немного другое. На этом фоне промелькнувший за одним из поворотов силуэт хоть и вызвал небольшой интерес, но именно что небольшой, местных големов он уже видел, так что понимал, что и это нечто подобное, и хоть ему было интересно, как удалось достигнуть такой беззвучности, но гоняться за явно поднаторевшим в убегании големом он не собирался. К тому же, он чувствовал, что Бер ведет их в не менее интересное место, где будет на что посмотреть. И действительно, свернув к дверям на внутреннюю лестницу одной из инсу, за которой угадывалось что-то странное, Бер открыл ее, и за ней обнаружился песчаный берег моря, освещенный ярким летним солнцем. При этом, он совсем не чувствовал там портала, который и сам умел открывать, и отлично знал, как они ощущаются. Тут же, небольшая странность в ощущениях была, но не сильно заметная, а если ты еще и не знаешь, что нужно что-то искать или не имел дел с порталами так часто, как он, то можешь ничего и не заметить. Проходя через дверь, он попытался разобраться, как же это было устроено, но ничего не понял. То ли тут была какая-то очень сильная защита, то ли это вовсе был никакой не портал и даже не аномалия, на которые он успел посмотреть за время спуска. Все-таки чем глубже, тем чаще те встречались, и если до 13 этажа их можно было и вовсе не повстречать, то на 14-м ты обязательно наткнешься хотя бы на парочку. Пляж оказался довольно широким, корабль на 25-30 скамей можно было вытащить на него полностью, но не это привлекло его внимание, и даже не ограждающие пляж с трех сторон растения, хотя те и вызывали интерес, больше всего притягивали взгляд уходивший в море деревянный помост, возле которого было пришвартованы две большие лодки необычных форм и конструкций, и стоящая в конце помоста круглая хижина с конической крышей, вокруг которой помост образовывал дорожку. Сама хижина выглядела невероятно простой, несколько столбов, на которые водрузили крышу и вместо стен повесили сплетенные из какого-то аналога тростника или папируса циновки, но почему-то она притягивала взгляд сильнее всего, ощущалось от нее какое-то странное ощущение присутствия. Нет, оно тут везде было, ведь он был в подземелье, как-никак, но от этой хижины оно исходило как-то особенно ощутимо. Хорошая собачка, хэррр, держи вкусняшку, клац, чавк, а руку зачем было откусывать, она, знаешь ли, была дорога мне как память, ведь я ей трогал святые сиськи Цунади и после этого даже остался жив. Раздавшаяся поблизости речь незнакомого человека заставила его отвлечься от рассматривания хижины и попыток понять, что за присутствие он почувствовал, и обратить внимание на происходящее вокруг. И осмотревшись, он понял, что засмотревшись на причал и хижину, совершенно не заметил воткнутые в песок зонтики, стоящие под ними кресла, сооруженные из деревянного каркаса и ткани, столики возле них и сидевших в двух креслах мужчин, одетых только в широкие и короткие, выше колен, штаны, один из которых сейчас демонстрировал откушенную по локоть руку Нарви, выговаривая ему. Тот на это никак не реагировал, размеренно пережевывая ту самую откушенную руку, что уже само по себе было удивительно, так как обычную руку он бы уже проглотил или выплюнул, и что-то еще, наверное, ту самую вкусняшку. Второй мужчина вообще не обращал на происходящее внимания, попивая фруктовый сок из высокого стакана через трубочку. Глаза мужчины были прикрыты черными, слабо прозрачными стеклами в специальных рамках, которые держались на лице за счет двух дужек, заправленных за уши. «Что стоите?» – раздалось из-за спины. «Переодевайтесь и присоединяйтесь». Обернувшись, успев удивиться, что не сумел сразу почувствовать присутствие монстра за спиной, он увидел лыбящегося гоблина, одетого в точно такие же короткие штаны яркой расцветки из какой-то очень легкой ткани, но вроде бы не шелка, и держащего в руках такой же высокий стакан с соком, как и у мужчины в кресле. «Это техник», — представил его Бер. «Ага, он самый», — гоблин отсалютовал стаканом и кивнул себе за спину. «Переодевайтесь, если кому надо, то там солнцезащитный крем есть, берите напитки и подходите». Там, куда тот указал, находился небольшой навес, под которым стояли какие-то ящики, от некоторых из которых немного тянуло магией, выдавая в них артефакты. «Шорты и купальники в шкафу, выберите себе что-нибудь, напитки и мороженое в холодильнике, подтягивайтесь», приглашающе махнул рукой гоблин и направился к креслам. Бесцеремонность этого монстра поражала, как и спокойное отношение ко всему происходящему его спутников, которые совершенно спокойно смотрели на огрызок руки, как будто тут такое каждый день происходит. Кстати, о руке. Пока они общались с гоблином, мужчина уже успел отрастить себе новую руку, что было не так просто, вообще-то, ведь укус Нарви повреждали не только тело, но и дух. Но судя по всему, мужчине это совершенно не мешало, и тот без особых проблем, да еще и очень быстро, восстановил свою целостность. И только очень внимательно присмотревшись, он понял, что оба мужчины были аватарами, просто сейчас они действовали самостоятельно, они были под управлением своего бога. Это немного объясняло их спокойствие, но вот сам факт такого наплевательского отношения к духовным повреждениям показывал, что они и сами очень даже непростые существа, только прикидывающиеся людьми. Скорее, они были даже ближе к воплощению, чем к аватару, но точно не они, ощущения не врали, а он в таких вещах разбирался очень хорошо. Титул обманщик обязывал, оставив Нарви развлекаться, все равно даже такие сильные аватары причинить ему вред не могут. А самым опасным тут был Бер, который наблюдал за происходящим с легкой улыбкой и не собирался вмешиваться. Он отправился к навесу. Проход, через который они сюда попали, уже исчез, оставив после себя только ощущение того, что на самом деле он где-то тут, просто его не получается увидеть. В одном из ящиков, оказавшемся на самом деле шкафом, он обнаружил полки со сложенными на них теми самыми шортами, а рядом, на специальных раскопках, висели, судя по всему, те самые купальники, и исходя из наличия у них прикрытия для груди, предназначались они для женщин. Двух купальников, кстати, не хватало, что позволяло сделать вывод о количестве женских особей среди отдыхающих. И судя по всему, именно они находились в той хижине на воде. Скинув одежду, он натянул шорты, которые неожиданно оказались двухслойными, но при этом очень легкими и совершенно не мешающими легкому теплому ветерку обдувать кожу под ними. Благодаря этому в них не было жарко, несмотря на существенную жару вокруг. Про оставленную одежду же он не переживал, так как она была самой обыкновенной. Непосредственно этот набор из штанов, рубахи и кафтана он приобрел в одном из городов Северного берега. В нем он выглядел почти как местный, если не учитывать отсутствие вышивки, указывающей на его род. Пока он разбирался со шкафом с одеждой и шортами, Бер успел не только переодеться, но и обзавестись стаканом с холодным соком. Понятно, что он не мог оставить это просто так, и тут же полез в еще один ящик, оказавшийся холодильником, аналогом ледника, только в него не лед клали, а устанавливали в специальный паз камень холода, который мог быстро поглощать огромное количество тепла, отчего казалось, что он замораживает все вокруг. Подобные артефакты он уже видел в аэропорту и на дирижабле, там вообще была маленькая версия, которую стюардессы возили на нижней полке тележки, когда развозили еду и напитки. Холодильник был разделен на три отдела: нижний, самый холодный, средний, самый большой, и верхний, такого же размера, как и нижний, то есть раза в три меньше центрального. При этом средний отдел имел две полки внутри, которые можно было переставлять, как тебе нужно, формируя из одной большой камеры три отдела поменьше. В среднем хранились различные напитки, сыры и копчения, в верхнем лежали различные фрукты, а в нижнем было мясо, как цельными кусками, так и в виде мелко нарубленного, но последнее было с чем-то перемешано и заморожено в формочках в виде различных фигурок, как живых существ, так и предметов. «Это для Нарви», — сообщил Бер, чем заставил его напрячься. «Я разве говорил, как его зовут?» «А, действительно, извини, ты же его еще не представлял», — поднял руку ладонью перед собой Бер, извиняясь. «Иногда забываю такие мелочи». «Да ничего страшного», — просто удивился, улыбнувшись. Он взял одну из мясных фигурок, в форме сидящего на задних лапах зайца, после чего принялся выбирать сок. На самом деле вопрос был не в удивлении, а в том, что предсказатели и пророки не могли видеть действия богов. Вот последствия их действий уже могли, да и то только самые сильные, но определить, что это было вмешательство бога, у них бы не получилось. Да что предсказатели, даже боги не могли подсмотреть будущее действия своих противников, по крайней мере абсолютное большинство из них. Бер же уже неоднократно показывал, что умеет предсказывать поступки и богов в том числе, а это был совсем другой уровень навыка предсказания, и объяснить это можно было только его покровителям, владельцам данного подземелья. Так что стоит этот вопрос прояснить, ведь если другие боги узнают, что герои тьмы умеют предвидеть действия богов, то это может вызвать организацию священного похода, причем объединятся даже заклятые враги. Единственное, что успокаивало, что про происходящее тут мало известно. Да, диковинки отсюда уже начали поступать в Средиземье, некоторые посланцы богов уже побывали тут, а особо фанатичные тут и исчезли, но пока ни у кого из богов не было информации, что тут происходит что-то такое, что не может происходить в подземелье. Судя по всему, Купцы не имеют доступа к глубоким этажам и к информации о планах той же службы или других влиятельных в этом месте разумных, а те точно что-то запланировали, те же, кто имеет такой доступ, подземелье не покидает, а если и покидает, то нигде про нее не упоминает. Ну а слухи? А что слухи? Они всегда и везде ходят, и один другого страннее. Если бы боги верили всем им, то уже давно бы разразилась новая война богов, а современные цивилизации, скорее всего, были бы уничтожены. Впрочем, обо всем этом он может подумать потом, а пока стоит расслабиться и отдохнуть, дожидаясь, когда же его пригласят для настоящей беседы. Так что, налив себе холодный сок в стакан и прихватив мясного зайца, он направился к креслам, оставив Бера дожидаться свою подругу, которая, судя по всему, решила перемерить все купальники и поинтересоваться у своего парня, в каком она лучше смотрится. Встреча. Погода стояла великолепная, да и как могло быть по-другому, если оно само ее настраивало, легкий ветерок просачивался через плетеные стены круглой хижины, представлявшей из себя одну единственную комнату, застеленную матами и матрасами, а открытая сторона, обращенная в сторону моря, позволяла получать достаточно света, чтобы чувствовать себя комфортно. Тело под руками блаженно постановало, а собственного веса хватало, чтобы промять мышцы как следует, а доносившийся со стороны пляжа шум голосов создавал пикантную обстановку того, что их могут в любой момент застать. Не то чтобы массаж был чем-то, что не стоит показывать посторонним, но млеющая под его, или в данном случае ее, руками директор могла очень нервно отреагировать, если ей помешают наслаждаться массажем от самого создателя. Само оно в данном случае использовало в роли своего воплощения лису, которая была очень даже не против подобного, ведь ее дух сейчас нежился в объятиях его духа. Это отличалось от того, когда оно использовало тела своих аватаров именно как аватаров, и если честно, то подземелье до последнего опасалось, что это может как-то повредить духу лисы. Но пусть процесс воплощения и оказался сложен, пришлось даже задействовать сразу 4 потока сознания, иначе не получалось удержать дух лисы от постепенного поглощения, а ее тело от разрушения, но результат оказался впечатляющим. Если, будучи в режиме аватара, оно не управляло телом напрямую, хоть и могло показаться, что это не так, вместо этого оно работало через дух аватара, позволяя тому самому двигаться, только направляя того, то сейчас оно двигалось полностью самостоятельно. Хорошо еще, что выработанные рефлексы и привычки в мозгах остаются, и ему не пришлось учиться заново ходить и не попадать себе пальцами в глаз, как это происходит с новорожденными, так что освоиться в теле удалось довольно быстро. Это был довольно занятный опыт, так как он отличался от того, как оно управляло своим телом подземелья, и вроде как не был полностью похож на то, как оно двигалось, будучи человеком в своей прошлой жизни. Впрочем, последнее было и неудивительно, ведь у него сейчас как минимум была дополнительные конечности в виде 9 хвостов, которые, к счастью, можно было совместить в один. Ну и уши у этого тела были более подвижные, чем у человеческого, а уж про невероятную пластичность и подвижность данного организма и говорить не стоило. Почему оно выбрало именно лису? Ведь выбор у него был, причем 2 аватара были человеческими мужчинами, а значит и освоиться с ними оно могло бы быстрее, имея память о подобном опыте. Ну, на самом деле ему действительно было все равно, какого именно аватара использовать, хоть камень, которого оно создало по приколу, просто потому, что могло, так что винить в выборе именно женского аватара стоит директора, которого оно не могло не пригласить на отдых, под который оно собиралось замаскировать встречу со своим божественным гостем, или гостями, если его подозрения по поводу волка окажутся верными. Все-таки, будучи его монстром, она также была и женщиной, и поэтому ход ее мыслей не всегда укладывался в голове существа другого пола. Так что почему-то она вбила себе в голову, что ему нужно было воплотиться в лису, или одного из животных аватаров, которых оно создало по примеру божественных зверей, чтобы она могла тискать его и гладить. Учитывая же, что это будет не совсем тот образ, который оно хотело создать у гостя, то пришлось остановиться на лисе, благо та не была против. Хотя идея с воплощением в зверя была интересная, будет забавно посмотреть на лицо гостя, когда тот поймет, что общаться ему предстоит не с человекообразным монстром, а с лисенком на руках у такого монстра, к примеру, или кроликом. В общем, придумать мило или не очень выглядящих животных можно было много, вплоть до фантастических. но это точно не в этот раз. К тому же, оно было уверено, что воплотиться в животном будет намного сложнее, нужно будет очень сильно себя ограничивать и выделять слишком много ментальных ресурсов для поддержания состояния. Послышались легкие шаги по настилу деревянного пирса, и сквозь стену стал виден силуэт идущего человека. «Приветствую», — выглянул тот из-за стены в открытый просвет. «Я не помешал? Проходи, присаживайся», — махнуло оно хвостом в сторону горы подушек, продолжая массажировать никак не отреагировавшую на появление постороннего девушку. Зайдя внутрь, гость поудобнее умостился в указанном месте и принялся осматриваться. Впрочем, смотреть внутри хижины было практически ни на что, и единственным приковывающим глаза элементом были две девушки, одна из которых лежала на животе, блаженно постановая, а другая плавно, но сильно разминала той глубокие мышцы спины. «Глаза сломаешь», — предупредила подземелье. «Это стоит того», — уверил в ответ гость, даже не подумав отвести взгляд и тем более смутиться. «Где я еще увижу настолько прекрасное зрелище? Неужели остальные встреченные тобой женщины настолько страшные?» Ему действительно было интересно, так как почему-то оно считало, что уж женщины-богини должны были выглядеть потрясающе, по крайней мере те, кто создал о себе представление, как о человекообразном боге. Все-таки у той же кошки раньше имелось только животное воплощение, и только сейчас у нее появилась Баст, которая своей грацией вполне способна была завораживать, если немного поучиться. О, несомненно, среди них встречались настоящие красавицы, но мало кто из них был готов демонстрировать себя в таком виде и такой обстановке, а когда мне удавалось их уболтать на купание нагишом, то это не выглядело так привлекательно, сообщил мужчина. Услышав подобное заявление, подземелье почувствовало, что на его губах появилась улыбка. «Ну да, слышать, что ты выглядишь привлекательнее, чем богини, было приятно». И пусть ему не было никакой разницы, в каком именно образе находиться, но находясь в виде воплощения в лисе, оно получило, пусть и в ослабленном виде, и ее реакции. Впрочем, в том, что собственноручно созданный им образ был настолько приятен для мужских глаз, не было ничего удивительного. Ведь те же богини все равно брали за образец для своего облика представления людей о красоте, а оно, очень часто, было довольно специфическим. Так у тех же эллинов ценилась небольшая грудь, при этом бедра должны быть широкими, а подкожный слой жирозаметным. У некоторых народов наоборот ценилась большая грудь, а у кого-то здоровенная корма. Так что и богини выглядели в соответствии с представлениями о красоте у подвластных им народов. Оно же было свободно от подобных предрассудков и ваяло своих созданий, исходя из представления о здоровом теле, а здоровое тело всегда прекрасно само по себе. Впрочем, сейчас это не играло роли, намного интереснее было кое-что другое, касающееся уже самого гостя. «Скажи, а ты можешь сменить цвет волос?» — поинтересовалось подземелье, продолжая массаж, но глядя на гостя. Все время, пока оно наблюдало за гостем, его не покидало ощущение, что он кого-то ему напоминает, но никак не удавалось вспомнить, но сейчас, глядя на него глазами своего воплощения, все воспринималось немного по-другому, и у него начали появляться ассоциации, которые оно и хотело проверить. «Могу, и не только волосы», – пожал плечами мужчина с улыбкой. «Достаточно только волос на голове и ресниц с бровями», – улыбнулось оно ему в ответ. «И какой цвет нужен? Черный, и сделай волосы более гладкими, а не такими растрепанными». «Вот так», — уточнил мужчина, сделав, как оно попросило. «Знаешь, я просто должна сделать тебе подарок», — задумчиво сообщила оно гостю, наконец-то вспомнив, кого он ей напоминал. «Ты же не против, если я буду звать тебя Лаки? Вообще, я предпочитаю прозвище Прометей, а в этих краях я более известен как Ладур, но ты можешь звать, как тебе удобно». На практически незаметное глазу мгновение выражение лица мужчины дернулось, но он сразу же взял себя в руки и с улыбкой склонил голову, приложив руку к груди, став еще больше походить на вспомненный образ. «Вот и славно», — заключило подземелье, от которого не укрылась реакция гостя. «Теперь осталось только придумать, как создать нужный комплект, образ которого оно уже запечатлело в виде голограммы в одной из своих лабораторий. Оно было уверено, что стильный серый классический костюм с туфлями и темно-зеленое пальто с белым шарфом будут отлично смотреться на этом боге, а трость зарихалкого стального дамаска с камнем-накопителем прекрасно дополнит получившийся образ. По крайней мере на женщин, оно было уверено, Эффект будет сногсшибательным, особенно если дополнить его соответствующими очень скромными мужскими украшениями из числа артефактов в виде часов, заколки для галстука и чего-нибудь еще в подобном стиле, или даже добавить на одежду орехалковой и золотой вышивки. Часть 444. Бер лежал в шезлонге, наслаждаясь прохладным соком и приятным, явно искусственно созданным ветерком, ведь тот дул именно с нужного направления и с подходящей силой, чтобы дарить чувство комфорта, и смотрел в море. Волнение там практически отсутствовало, а вода имела голубоватый оттенок, отчего линия горизонта была почти незаметна, особенно, если не присматриваться. Вот откуда-то справа донесся радостный девичий виск, и вскоре в поле его зрения появилась его подруга, несущаяся по воде на специальной доске, буксируемая парой крупных дельфинов. Она пронеслась мимо них, поднимая брызги, и скрылась в другой стороне. Поворачивать голову, чтобы проследить за ней, было лень, да и не имело смысла, так как он и так знал, что там происходит. Зато вот один из его соседей по времяпрепровождению приподнял очки и проводил девушку взглядом. А она быстро освоилась, сообщил он результат своих наблюдений. Может дать ей реактивную доску? Этого мужчину Бер видел сегодня впервые, как-то до этого они не пересекались, но впечатление тот производил приятное. Крепкое тело, спокойный уверенный взгляд, четкие, даже в полной расслабленности, движения, и очень плотный и вязкий дух. Бер был уверен, что тот своей аурой может останавливать пули и стрелы. Все это создавало впечатление привыкшего к сражениям человека, которому не свойственно принимать поспешные решения. «Тебе так хочется искупаться?» — лениво поинтересовался Бер, который уже знал, чем для них закончится подобное развлечение. Ведь предложенное соседом развлечение представляло из себя доску, которая летала за счет извергаемого из себя потока воды, которая попадала в нее через портал откуда-то с глубины. Так что вода была, скажем так, прохладная, а ее струя мощной, поэтому попадать под нее не рекомендовалось. Нет, причинить вред она им не могла, но вот неприятные ощущения могла обеспечить с легкостью. «Да, тогда действительно не стоит», — согласился с ним мужчина, опуская очки на переносицу и снова расслабленно откидываясь в шезлонге. «Пусть и дальше с дельфинами развлекается. Парус ей покажи», — посоветовал второй. «Это к буревестнику, а я хочу понаслаждаться погожим деньком и просто поваляться на пляже». Бер на это замечание только мысленно хмыкнул, так как увидел, чем может обернуться такое обучение, и он был согласен, что без ветра намного лучше. Тут его внимание привлекло предчувствие, и он посмотрел в сторону домика в конце пирса. «Что там?» — заметил его интерес второй мужчина, покосившись в ту же сторону. В этот момент из домика вылетело тело и, пролетев по воздуху шагов 30, упало в воду. Лежавший рядом с шезлонгом Бер и лизавший сладкий молочный лед Нарви вскинул голову, внимательно смотря на бултыхающегося в воде человека, так что Бер поспешил успокаивающе положить ему на голову ладонь. «Все с ним в порядке», — заверил он зверя, на что тот покосился на молодого человека и вернул свое внимание на плывущего к берегу мужчину. Что интересного, волосы у мужчины больше не были рыжими. Теперь он был брюнетом, и не сказать, что ему не шло. Впрочем, он и рыжим выглядел довольно приятным человеком, поэтому была непонятна причина такого его смены имиджа. Но если ему так захотелось, то почему бы и нет? «Крепкий», — прокомментировал первый сосед Бера. «Я бы после такого блевал». «Это чем она его так?» — поинтересовался второй. Бах, сделал пальцами правой руки пистолетик первый мужчина, выпустив в сторону моря ветряное сверло, которое улетело вдаль, оставив на воде расходящийся след волн. Бер с интересом проводил взглядом и улетевший магический снаряд, запоминая исходившие от него ощущения. Подобный прием он еще не встречал, только воздушное ядро видел и воздушные же лезвия. Тут же была какая-то дикая их комбинация, которой можно было городские ворота выносить или каменные стены пробивать. Хотя, пробивать не совсем верный термин, скорее просверливать, так как этот прием действительно работал как сверло. Причем, встречая препятствие, он становился только опаснее, так как мелкие кусочки разрушенного препятствия оставались в воздушном вихре, создавая дополнительный поражающий фактор. По крайней мере, так сообщил навык. «А ведь директор не промахивается», — задумчиво протянул второй мужчина. «Прямо под дых прилетело», — подтвердил первый мужчина. «Реально крепкий», — покачал головой второй сосед Бера по отдыху, и помахал рукой выбравшемуся на мелководье мужчине. Тот помахал в ответ, демонстрируя счастливую улыбку человека, который сделал какую-то веселую фигню, за которую ему еще и почти не прилетело в ответ, после чего оглянулся на домик и направился к отдыхавшим на берегу мужчинам. Нарви встретил приближение мужчины ленивым взмахом хвоста, после чего вернулся к лизанию своего лакомства, но настороженные уши выдавали его с головой. «Ты что ей такого сказал, что директор тебя вышвырнула?» — поинтересовался второй из отдыхавших мужчин, когда пловец упал в пустовавший до этого шезлонг, блаженно вытянув ноги. «Предложил в шутку поработать на меня, но она шутки не оценила», — ответил мужчина, повернув голову к спрашивавшему. «Меня второй звать, так и обращайся», — представился тот, правильно интерпретировав его взгляд. «Лофт, можно Прометей, ну или Хведрунг», — представился в ответ бог. «Под этими именами меня знают больше всего». Он перевел взгляд второго, тоже все еще не представившегося мужчину. Правда, никто из них вообще не представлялся другим, поэтому сложно их в чем-то упрекать, но судя по всему, бог решил воспользоваться подвернувшейся возможностью и узнать немного больше о встреченных тут разумных, как минимум узнать их имена. «Чак», — коротко представился мужчина в ответ на его взгляд, даже не повернув голову. «Чак не любит много говорить», — пояснил второй. «А с директором ты поосторожней, за предложение оставить академию она может и голову оторвать, так что тебе еще повезло». «Да ладно», — со скепсисом усмехнулся бог. «У нее в комнате стоит одно из ядер», — сдал второй женщину. «Просто ей захотелось и никто не смог ей помешать». «Да ладно», — в этот раз в голосе Лофта уже не было скепсиса, зато вот удивление и задумчивости хоть отбавляй. «Вот тебе и да ладно», — усмехнулся второй. «И все подчиненные у нее такие же больные на голову, видел бы ты, каких они себе питомцев поназаводили. Зато они танцуют красиво и поют», — подал голос Бер. Он решил внести немного ясности, чтобы у называвшегося Лофтом не сложилось превратное впечатление о балканистах, которые сейчас исполняли обязанности преподавателей в академии, так как нормальных учителей там в данный момент не было. Эти разумные, конечно, были существами немного со своими странностями, но довольно добрыми, по крайней мере, если сравнивать их с теми же гоблинами. Хотя и последние не были злыми, просто отношение к жизни у них было очень уж специфическим. И один из представителей этого народа как раз сейчас и демонстрировал это. Чуткий слух всех присутствующих уловил приближающийся практически неслышимый звук разрезаемого воздуха, который сильно выделялся из общего звукового фона, и они дружно повернули головы вправо и посмотрели немного вверх. Видневшаяся в воздухе черная точка быстро приблизилась, и стало понятно, что это гуманоид, облаченный в странный костюм с перепонками между руками и туловищем, и ногами. На голове разумного был глухой шлем, так что было сложно рассмотреть его лицо, но не для присутствующих, так что все они увидели, что это гоблин. Когда тот подлетел еще ближе, то стало понятно, что это техник. На огромной скорости тот летел по воздуху в их сторону, постепенно снижаясь, а когда оказался практически над головой ими, то сделал плавное, но быстрое движение рукой, и из-за его спины вылетел клочок ткани, за которым потянулся и развернулся настоящий парус, прямоугольный и полосатый. Впрочем, при внимательном взгляде было видно, что устройство у него намного более сложное, чем у обычного паруса, а Бер так и вовсе знал, что это парашют. Впрочем, он был уверен, что второй и Чак тоже прекрасно знают, что это такое, как и был уверен, что они и сами прекрасно умеют им пользоваться. Не как он, просто понимая, что и как нужно делать, а зная всю необходимую теорию и имея практику его использования.